Глава 26. Весна разогналась, не сбавляя скорости и не тормозя на поворотах. Как так быстро расцвела природа? Откуда все эти многочисленные птицы и мелкие животные повылазили? Я была в полном обалдении и восторге от силы и буйства сей поры нового мира. Теперь уже моего мира. А тот, что остался где-то в прошлом, померк и становился все больше похожим на сон. Словно то было не со мной. Часть воспоминаний и вовсе куда-то исчезла. Ее заменили яркие картинки из настоящего. «Стиане всего около 10 месяцев», — говорила Дегни, отвлекая меня от созерцательно задумчивого состояния. Молодая женщина стояла около загончика с теленком. «Следующей весной ее уже можно будет спустить в долину, к сородичам». Я погладила нашу всеобщую любимицу по плюшевой мордочке и кивнула, соглашаясь с подругой. «Надеюсь, что она не захочет остаться в стаде диких безоков», вздохнула Кэрри, подкидывавшая в кормушку зерно, которое выделялось животным. «Не волнуйся, Стиана вернется к нам», сказала я, стараясь скрыть собственные сомнения под уверенной улыбкой. Лес цвел и пел. Весенняя пора была полна звонкой капели и гулом сальваны, словно река тоже очнулась и побежала быстрее, с шумом перекатывая крутые волны. Пока жители острова были заняты привычными делами, я прошла к нашему колодцу, перегнулась через бортик и вгляделась. Вот она, веревочка, на месте. Вечером вернусь и выну артефакт. А сейчас пора в лодку и отчалить к другому берегу. «Сегодня у меня в планах расставить силки в новых местах». «Аруна!» – раздался крик, и я резко обернулась. Мама стояла и смотрела точно на меня. Мне не понравился ее торжествующий взгляд. «Иди-ка сюда!» Нутром почуяла неладное, но поплелась к ней навстречу. «Хорошо, что успела тебя поймать, пока ты снова не улизнула. Ты же помнишь, что именно тебе выпало приготовить праздничное блюдо?» Я напряженно моргнула. «Так вот, оно должно быть сладким и приятным на вкус», занудно повторила мама, погрозив мне пальцем. «Угу», хмыкнула я и хотела потереть нос. «От него будет зависеть благосклонность богов к нашему с Ансом браку и к твоей удаче в поисках суженого». Я закатила глаза. «Какой такой суженый? Ну что они в самом деле? Я вообще пока не хотела замуж». И эта традиция мне не очень понравилась. Вчера всем желающим молодым женщинам предложили поучаствовать в жеребьевке. Я не хотела, но просящий взор мамы заставил. И мне из мешочка, протянутого Райлой, выпала честь приготовить десерт. Тут такого слова не знали. Использовали простое, сатиет, сладость. По верованиям, царящим в орочьем обществе, молодая свободная женщина, приготовившая своими руками угощение к свадебному столу, притягивает к себе расположение богини Фреи, а это значит, что ей повезет в любви. «Хорошо, сейчас займусь», – вздохнула я. «Мама, мне не нравится готовить». «Это ничего, главное, сделай с душой, возьми мед у Гутрун», – улыбаясь, посоветовала родительница. «Ах, да!» – окликнула она, когда я потащилась в сторону дома травницы. Моя спина на миг одеревенела. Все мое существо почувствовало неладное. «Еще нужно ощипать 10 крулов, почистить их от внутренностей». Открыла рот я с крепким желанием выругаться. «Мам, мне некогда! Кроме сатиет нужно еще петли на прыгунов поставить и парочку заклинаний отработать». «Все это подождет. Помоги с подготовкой к празднику», – строго выговорила она, но быстро смягчилась. «А теперь иди», – хмыкнула родительница-мучительница. «Займись домашними хлопотами. У других на это времени нет. Все, как видишь, при деле». «Если честно, мне так не казалось. Но не спорить же. Терпеть не могу ощипывать птицу и чистить кишки. Фу, бя!» «Чего скривилась?» Было заметно, что мама еле сдерживает смех. «Дегни поможет тебе разобраться с птицами», добавила она, и мое лицо облегченно просветлело. «Так!» Радостно улыбнулась я и махнула Райли на прощание. «А куда деваться? Некуда. Быт все равно меня настиг. А я ведь чувствовала, что вчера стоило припоздниться и явиться на остров далеко за полночь. Первым делом занялась крулами. Обдать кипятком, отставить на время. Дегни спором мне помогала. Кабы не она, век бы мне возиться со всем этим дурнопахнущим делом. Ополоснув руки в тазе с чистой водой, присела на скамью и задумалась, какой десерт приготовить. Ингредиенты в принципе есть. И мука грубого помола, и мед, и яйца. Медовые лепешки? А почему бы и нет? Моего воображения хватило только на это. Можно добавить орехи толченые для разнообразия и сушеные ягоды выпросить у Гутрун. Должно выйти неплохо и много. Тут еще очень важно не промахнуться с объемами, поскольку едоков будет предостаточно. Всей деревней гулять будем. Часть дня мы провозились с крулами. Потом я взяла перерыв и сходила на большую землю, расставила петли на прыгунов. А потом до глубокого вечера пекла сладкие лепешки, но успела приготовить не очень много. Завтра нужно будет завести еще раз тесто и испечь столько же, чтобы все наелись до отвала. «Вкусно!» – промычала Дегни, утащившая на пробу уже третью. «У тебя прекрасно получилось!» – прожевав, добавила она. «Так!» – польщенно улыбнулась я. Прежде чем пойти спать, огляделась. Женщины и мужчины уже разошлись по домам. Вместе с Дегни мы перенесли накрытые чистыми тряпицами лепешки в помещение, после чего я вернулась во двор, чтобы проверить кое-что. Тенью скользнув к колодцу, перегнулась через бортик, нашла веревку и, подцепив ее ногтем, потянула на себя. Из воды, блестевшей на дне, показался плетеный из лозы чехол, в котором хранился целительский камень. Еще раз оглянулась, чтобы проверить, нет ли кого поблизости, и убрала свое сокровище в карман туники, после чего поспешила к дому. Спрятавшись позади его стен, развернула лозу и вынула ярко мерцающий камешек. «Интересно, ты насыщаешься энергией, только будучи в сальване или, в принципе, в любой воде?» – довольно проговорила я, разглядывая полный маны артефакт. Провела пальцем по гладкой холодной поверхности. Радости моей от того, что предположение оказалось верным, не было предела. Лечебный камень заряжен под завязку. Просто прекрасно. И тревога, сжимавшая сердце до сего момента невидимыми когтями, чуть отпустила. Теперь, ежели что, есть чем лечить тяжелые ранения. Но все же я очень надеялась, что тот эльф-огневик помер, не выстояв против толпы нечисти. Такой вариант имел право на жизнь. Остроухий был знатно ослаблен битвой со мной. Еще меня волновал живой и невредимый Бергтор. Орк-подлец здравствовал, и если верить Шасииру, продолжал быть вождем некогда родного нам поселения. Вся надежда, что он постережется так далеко уходить от изученных мест, дабы найти отколовшуюся группу женщин. Берг был злопамятен, но далеко не дурак, и дорожил своей драгоценной шкурой. И пусть страх быть убитым магом земли держит его как можно дальше от нас. В дом вернулась с улыбкой от уха до уха. Мама приподнялась на кровати, и даже в такой теме не смогла разглядеть мою довольную моську. Орочье зрение было достаточно острым, чтобы и я заметила, как она вопросительно вскинула свои широкие брови. Кивнув ей, присела рядом с ней. «Спрячь так, чтобы никто, кроме тебя, не смог его найти!» Одними губами прошептала я, склонившись к чуткому широкому уху Райлы, и вложила ей в ладонь артефакт. Мать быстро кивнула и убрала руку под шкуру, которой укрывалась. Пожелав ей доброй ночи, прошла к своей кровати. И стоило принять горизонтальное положение, как сознание практически мгновенно провалилось в царство сновидений. А следующий день начался рано-рано, как принято говорить, ни свет ни заря. Еле продрав глаза, выползла из нагретой постели и потащилась к тазу с водой, чтобы умыться. Тот стоял на едва теплой печи. В доме уже никого не было. И чего они всегда так рано встают? Мама, прежде чем покинуть жилище, растормошила меня, напомнив, какой сегодня важный для нее день. Плескание в лицо теплой водой взбодрило, остатки сна выветрились, и я поспешила на улицу. Дегни уже вовсю возилась с тушками, замаринованными еще вчера, в смеси каких-то трав и соки местного дерева. «На костре запечем! «Вкусно будет, с дымком», — приговаривала она. Поздоровавшись с ней, взялась за тесто для сатиет. Сегодня было столько беготни, голова кругом, но к вечеру все было готово. И большой костер для обряда соединения, и длинная скатерть, куда уже снесли всю праздничную пищу, и жених с невестой. Мама немного нервничала, то бледнела, то зеленела. «Мама!» – я сжала ее холодные пальцы. «Ты чего так переживаешь?» «Ох!» – только и ответила она. «Сомневаешься в верности принятого решения?» – уточнила я. «Или в самом Ансгаре?» «Нет!» – Райла удивленно на меня возрилась. «Ты что?» «Ну тогда отставить переживания!» Улыбнулась я и сжала ее плечи. «Все правильно и в нужное время. Сама же говорила, что обручальный обряд лучше провести, как полностью сойдет снег и станет тепло. Откладывать смысла нет. Впереди много работы в поле. Нам надо посадить кариллу, зерно, привезенные с Тейном овощи». «Да, ты права», кивнула мама, сразу же загрузившись будущими задачами. «Я своего добилась». Отвлекла ее ненадолго иной заботой. Обряд обручения был и прост, и красив одновременно. Жених и невеста обошли большой костер по кругу 3 раза, исполняя в унисон древнюю орочью свадебную клятву. Каждое слово гулко отдавалось в моей душе, вызывая мурашки по телу. Мягкие оранжево-алые отблески плясали на лицах мужчины и женщины, словно лаская их и обещая тепло, уют, семейное благополучие и процветание. А огненные всполохи мистически сияли на фоне звездного бархатного неба. Мама была в длинной прямой тунике до пят, с венком на голове из первых цветов, который я лично сплела для нее. С распущенными длинными волосами была прекрасна. Ансгар расправил широкие плечи и даже почти не хромал. Дядя не сдерживал эмоций. По его сияющему взгляду всем было понятно – орк нашел свою единственную. Гуляние длилось до глубокой ночи. Мои сладкие лепешки с орехами и ягодами оценили все соплеменники, особенно малышня. Я же навсегда запомню лица родных. Они были счастливы и делились этим чувством со всеми нами.